Параграф 8 4 главы. Ощущаешь? Ощущаю. Органы чувств являются источником наших представлений об окружающем мире и внутреннем состоянии организма. К ним относятся органы осязания, слуха и равновесия, зрения, вкуса и обоняния. Внутренние процессы регулируются нервной системой и ощущаются только при отклонениях, и то далеко не всегда, от нормального состояния организма, в виде чувств боли, голода, тепла, холода, суставно-мышечного чувства, координирующего наши движения и так далее. Каждое воспринимаемое ощущение может иметь пространственную, временную, качественную и количественную характеристики. Так, пространственная оценка звука заключается, например, в дополнительной информации о его направлении, временная – в длительности или периодичности звуковых сигналов, качественная – в атональности, количественная – в громкости сигналов. Посмотрим, как же устроены и работают наши органы чувств. С помощью глаз мы получаем более 90% информации о состоянии и изменениях внешней среды с помощью света в диапазоне длин волн от 0,4 до 0,75 микрометров. Схема строения глаза человека показана на рисунке 4.7. Глаз является уникальным оптическим прибором, способным видеть при дневном и ночном освещении с помощью специальных анализаторов, колбочек и палочек, расположенных в сетчатке глаза, а также определять расстояние до предмета по мышечному напряжению. Рисунок 4.7. Схема строения глаза человека. Внешняя поверхность роговицы покрыта тонким слоем слезной жидкости, которая постоянно вырабатывается слезными железами и равномерно распределяется движениями век по роговице, а оставшееся стекает по слезным протокам в полость носа. Замечательное свойство глаза – воспринимать огромный диапазон яркости света, различая предметы почти в полной темноте и при очень ярком свете. Требуется лишь несколько минут для адаптации при переходе от яркого освещения к темноте. Такой диапазон яркости воспринимается благодаря способности глаза чувствовать свет с большим уменьшением реальной яркости. Так, 10 единиц света глаз воспринимает как единицу, 100 – как 2 и так далее. Так что весь диапазон яркости в 15 порядков мы воспринимаем как яркости от минус 6 до плюс 7 единиц. Другими словами, глаз при восприятии логарифмирует с основанием 10 воздействующую на него яркость света. В научной литературе эта способность глаза описывается законом Вебера-Фехнера. Как и глаз, потрясающе оригинально устроены и работают наши органы слуха и равновесия. То, что мы называем ухо, можно условно разделить на 3 отдела: наружный, средний и внутренний. Рисунок 4.8. Наружное ухо играет роль рупора, а также служит для защиты наружного слухового прохода. Среднее и внутреннее ухо служат для восприятия звуков и речи, а также для трехмерного анализа положения тела в пространстве. Среднее ухо состоит из барабанной полости и слуховой трубы, связывающей эту полость с носоглоткой. Внутри барабанной полости расположены 3 слуховые косточки, соединенные 2 полуподвижными суставами. Они прикрепляются отдельными связками к стенкам слуховой трубы. Рукоятка молоточка соединена с барабанной перепонкой. Стремя упирается в другую эластичную перепонку, закрывающую овальное окно во внутреннее ухо. Слуховые косточки предназначены для костной проводимости звука и передачи звуковых колебаний овальному окну. Регулируют движение косточек 2 мышцы. Одна прикреплена к рукоятке молоточка напрягает барабанную перепонку и управляет тройничным нервом. Другая мышца прикреплена к стремени и действует противоположно первой. Роль самолетного гироскопа для определения положения в пространстве у нас выполняет внутреннее ухо. Оно расположено в височной кости и часто называется лабиринтом. различает костные и перепончатые лабиринты. Костный лабиринт представляет собой удивительно сложной формы футляр, в котором расположен перепончатый лабиринт. Между стенками костного и наружными стенками перепончатого лабиринтов имеется зазор, заполненный лимфоидной жидкостью. Стенки перепончатого лабиринта образованы тонкой соединительно-тканной перепонкой. Внутри перепончатый лабиринт также заполнен жидкостью. Из среднего уха колебания перепонки овального окна передаются жидкости, заполняющей внутреннее ухо. Вибрируя, жидкость раздражает рецепторы, представляющие собой субмикроскопические волоски-реснички, расположенные в улитке. Рецепторы делятся на два типа. Одни фиксируют звуковые колебания, другие регистрируют положение тела в пространстве. Информация от этих рецепторов поступает в головной мозг по вестибулярному и слуховому нервам. Здоровый человек различает звуки в диапазоне частот от 20 до 16 тысяч Гц. Причем речевой диапазон намного меньше и лежит в пределах от 300 до 3,5 Гц. С возрастом чувствительность к высоким частотам постепенно падает из-за склеротических явлений в области среднего и внутреннего уха, иначе говоря, из-за нарушения обменных процессов, так называемого отложения солей и тому подобного. Довольно просто устроены органы вкуса. С помощью имеющихся на языке вкусовых рецепторов человек различает 4 вкусовых ощущения – кислое, горькое, соленое и сладкое. Эти рецепторы расположены на различных участках языка, как показано на рисунке 4.9. Вкусовые рецепторы раздражаются только действием веществ, растворимых в воде или в слюне. Соответствующее химическое раздражение передается по волокнам вкусового нерва во вкусовую зону коры больших полушарий мозга. Вкусовые клетки испытывают очень высокие нагрузки, поэтому они замещаются очень быстро. Продолжительность их жизни всего 10 дней. К пониманию обонятельной способности человека ученые до сих пор не приблизились. Человек может различать запахи нескольких тысяч веществ с помощью биполярных клеток обонятельной области, расположенной на верхней и средней носовых раковинах. Из этой области, содержащей 10 рецепторов, информация передается с помощью тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов в обонятельную зону коры головного мозга. Чувствительность клеток этой области настолько велика, что запах можно уловить, если хотя бы одна молекула вещества воздействует на эту зону. Абсолютный рекорд. Осязаем мы с помощью кожи и слизистых оболочек, в которых расположены тепловые, холодовые, болевые и тактильные, то есть чувствительные к давлению, рецепторы. От всех этих рецепторов возбуждение попадает через нервные пути в зону кожной чувствительности коры головного мозга. Вот этот относительно небольшой набор органов чувств и позволяет нам узнать мир, наше положение в нем, а также наше внутреннее состояние на данный момент.